что же? Ничего. Лебедев замолчал, припоминая свой разговор с Будкиным в доме Фаины Егоровны. Не сложился ли тогда он просто случайно так, что Будкину не было повода сказать о письмах Ленина и Крупской? «Ты в чем-то сомневаешься, Михаил?» — спросил Арсений. «Насколько я знаю, резолюция Сибирского союзного комитета не взята обратно. Значит, все в порядке. Видимо, и письма получены». Снова прошел кондуктор, сказал многозначительно: «Скоро Красноярск». Лебедев молча показал билет. Кондуктор, не скрывая разочарования, пробурчал: «Ездят всякие», и сердито хлопнул дверью. Арсений в тон ему прибавил: «Пропал двугривенный», и весело потер ладонями свои скуластые щеки. «Ну как ты сам здесь живешь вообще-то?» — спросил Лебедев. «Да я уже сказал, живу ничего. Что может к этому прибавить наш брат-подпольщик?» «Знаешь, мне почему-то сейчас вспомнилась та девушка, Анна, которая геометрию никак не могла понять. Ты все с ней в Петербурге ходила, а потом она вслед за тобой в Сибирь уехала. К жениху своему, кажется, что она вышла замуж, все бросила». «Нет, Арсений, и замуж она не вышла, и наше дело не бросила. Она сейчас, бедная, сидит в Александровском централе, должна скоро выйти». «Ну, так уже, значит, не бедная. Я бы сказал, молодец. Оказывается, даже любовь свою девица переборола. А помню, у нее тогда склонности были такие. Романы читала, любви рассуждала». Поезд резко сбавил ход, вагон затрясло на стрелках. Лебедев кинул взгляд в окно. «Снежница. Арсений, я спрыгну здесь. Днем въезжать в Красноярск мне не гоже». «Жаль, побольше нам поговорить не пришлось». Арсений вышел с ним на площадку и, провожая к ступенькам вагона, прибавил: «Знаешь, а я опять сейчас подумал, тебе, Михаил, следовало бы все же познакомиться с письмами Ленина и Крупской. В них содержится больше, чем знаю я, чем я смог тебе рассказать. Прочтешь, многое станет яснее. Я непременно съезжу в Томск. Будешь в Томске, передай от меня привет Грише Крамольникову. Люблю его, славный парень. Ну, прощай. Хорошо, что встретились. Счастливого пути, Арсений». Замелькали станционные постройки, и Лебедев стал готовиться спрыгнуть с поезда. В Снежнице пассажирские только немного замедляли ход. Глава 18. Поездка в Томск ничуть не прибавила ясности. Добравшись до явочной квартиры, Лебедев дал знать, что приехал для встречи лично с Гутовским. Но вместо Гутовского пришел Будкин. Он снова улыбнулся, сжал руку Лебедеву и говорил, что всякий раз безмерно рад его видеть, что хорошо работать с ним так, как сейчас, плечом к плечу. Лебедев не стал сразу задираться, хотя ему страшно хотелось оборвать слащавое излияние Будкина. Спокойно спросил, почему не видит Гутовского. Он приехал не вообще в союзный комитет, а для личной встречи с ним. Будкин с особой торопливостью ответил: «Гутовского в Томске нет, когда вернется, неизвестно, а его сейчас заменяет он, Будкин, и если личной встречи с Гутовским Лебедев ищет по партийным делам, поговорить им, может быть, все-таки следовало». «Хорошо», — сказал Лебедев. «Вы даете честное слово, что Гутовского в Томске нет, и ждать его бесполезно?» Будкин обиженно отшатнулся. «Лебедев!» Но тут же состроил на лице улыбку, означавшую, что он прощает даже такое оскорбление. «Я понимаю, даю вам слово, что Гутовского нет, а ждать, если можете, и очень долго ждать, не бесполезно, я могу уйти». «Покажите мне письма Ленина и Крупской», — быстро сказал Лебедев, загораживая ему дорогу.